Глава 26. Во время совместных прогулок и разговоров молодых людей Ландри узнал свойства различных трав и средства для лечения людей и животных, и вскоре испробовал одно из этих средств. Одна из коров дяди Кайо объелась травы, и у нее сделались опухоли. Врач нашел, что она безнадежна. Но Ландри тайно дал ей выпить состав, который его научила делать маленькая Фадетта. Наутро пришли работники, огорченные потерей такой прекрасной коровы, чтобы бросить ее в яму. Но корова была на ногах и обнюхивала корм, и опухоль ее почти совсем опала. В другой раз змея укусила цыпленка, и Ландри, следуя наставлениям маленькой Фадетты, без труда исцелил его. Наконец, ему удалось испробовать средство против бешенства на собаке из Приша, которая выздоровела и перестала кусаться. Но Ландри скрывал свою близость с Фадеттой и потому не хвастал своими знаниями. И все предполагали, что животные выздоровели благодаря тщательности его ухода. Но дядя Кайо, как хороший фермер, понимал в этом деле и очень удивлялся. «У Барбо, — говорил он, — нет умения обходиться со скотом и даже нет счастья. У него в прошлом году пало много голов, и это не впервые. У Ландри же счастливая рука, а это уж дар природы. Либо это есть, либо этого нет. Этому нельзя научиться даже в школах, где обучаются господа лекари, если нет этой способности от самого рождения. И я вам скажу, что у Ландри есть эта способность, и чутье всегда подсказывает ему, что надо делать. Это великий дар природы, который для фермера дороже денег». Дядюшка Кайо не был чересчур доверчив или неумен, но он ошибался, приписывая Ландри этот дар природы. Ландри был только очень исполнителен и умел применять свои знания. Маленькая Фадетта же действительно обладала этим даром. Бабушка научила ее кое-чему, и она угадывала и открывала свойства трав и способы их употребления. Точно она их выдумывала. Она, конечно, не была колдуньей и справедливо отказывалась от этого. У нее был наблюдательный ум, который сравнивает, примечает и пробует, и вот это-то и есть дар природы, его нельзя отрицать. Но дядя Кайо придавал ему слишком большое значение. Он считал, что у всякого пастуха и работника рука счастливая или несчастливая, и что он одним своим присутствием в хлеве приносит животным вред или пользу. Во всяком поверье есть доля правды. Так мы должны признать, что тщательный уход, чистота и добросовестные отношения могут сильно улучшить неприятное или тяжелое положение, тогда как нерадивость и глупость могут ухудшить его. Ландри всегда любил животных, был очень благодарен Фадетте за ее наставление и высоко ценил ее способности. И любовь его только возросла от этого. Он был рад, что девушка в разговорах старалась отвлекать его мысли от любви. К тому же он должен был признать, что она принимала ближе к сердцу его интересы, чем ухаживания и комплименты, к которым он раньше очень стремился. Ландри был так влюблен, что совершенно не стыдился выказывать свою любовь к девушке, которую все считали некрасивой, скверной и плохо воспитанной. Он старался скрывать свои отношения только ради Сильвине, ревнивый нрав которого он знал. Сильвине и так стоило больших усилий, без неприязни, смотреть на любовь Ландри к Маделоне. Любовь незначительную и такую спокойную по сравнению с его любовью к Фаншоне Фаде. Ландри был слишком возбужден своей любовью, чтобы быть осторожным. Маленькая Фадетта, наоборот, вообще склонная к таинственности, не хотела чересчур испытывать Ландри, подвергая его всеобщим насмешкам. Да, она слишком любила его, чтобы причинить ему неприятность в семье, поэтому она потребовала от него соблюдения строжайшей тайны, и прошел целый год, прежде чем их любовь открылась. Ландри понемногу приучил Сильвине не следить за каждым его шагом, а малозаселенная местность, вся изрезанная оврагами и поросшая деревьями, благоприятствовала тайной любви. Сильвине вскоре заметила, однако, что Ландри не обращает больше внимания на Маделону. Он примирился было с тем, что Ландри делит свою любовь, но принял это как необходимое зло, которое, правда, смягчалось смущением Ландри и умом Маделоны. Но теперь он очень радовался при мысли, что ни одна женщина не отнимает у него ни капли любви Ландри. Его ревность исчезла, и он предоставил Ландри большую свободу в занятиях и прогулках. В праздники и в дни отдыха Ландри всегда находил какой-нибудь предлог уйти. В особенности в воскресенье вечером он рано уходил из Бессоньера и возвращался в Приж после полуночи. Это ему было тем легче, что он устроил себе постель в чулане при хлеве, где сохраняются дуги, цепи и разные принадлежности для полевых работ. Таким образом, Ландри, не будя никого, мог возвращаться, когда ему угодно. Он был свободен с субботы вечера до утра понедельника, потому что в эти дни дядя Кайо и его старший сын брали на себя все заботы по наблюдению за фермой. Они были люди скромные, не прогуливавшие праздничных дней и не посещавшие трактиров. «Пусть молодежь, — говорили они, — которая всю неделю работает больше нас, веселится и развлекается на свободе, как повелел Господь». Зимой в холодные ночи влюбленным плохо ворковать на воздухе, и вот Ландри и маленькая Фадетта нашли себе убежище в башне Жако. Эта башня представляет собой старую голубятню, которая уже с давних пор покинута голубями. Она цела и крыта, и входит в состав владений дяди Кайо. Старик пользовался ею для хранения запасов провизии, и Ландри имел ключ от нее. Башня находилась на границе владений Приша, недалеко от брода Рулет, посреди поля, засеянного медынкой. Самому черту вряд ли пришло бы в голову искать там влюбленных. В теплую погоду они гуляли в молодых рощицах, которых так много в той местности. Эти рощи могут служить хорошим убежищем для воров и влюбленных. Но воров в тех краях нет, и потому одни только влюбленные проводят там время, не ведая ни скуки, ни страха. Глава 27. Тайна не может долго оставаться тайной. В одно прекрасное воскресенье Сильвине, идя вдоль кладбищенской стены, в двух шагах от себя за поворотом стены, услыхал голос своего брата. Ландри говорил тихо, но Сильвине так хорошо знал его манеру говорить, что отгадал бы все, если бы даже не слышал слов. «Почему ты не хочешь пойти танцевать?» — говорил он кому-то, кого Сильвине не видел. «Ведь ты давно уже уходишь, сейчас же после обедни. Что ж дурного в том, если я буду с тобой танцевать? Все думают, что я тебя почти не знаю. Никто не подумает, что я люблю тебя, а просто, что я делаю это из вежливости и чтоб посмотреть, не разучилась ли ты еще танцевать». «Нет, Ландри, нет», — отвечал голос, которого Сильвине не узнал, потому что давно не слышал его. Маленькая Фадетта в последнее время держалась вдали от всех и в особенности от него. «Нет», — говорила она, — «я не хочу, чтобы на меня обратили внимание. Так лучше. Если мы раз пойдем танцевать, ты захочешь каждое воскресенье опять танцевать, и пойдут сплетни. Подумай о том, что я тебе всегда говорила, Ландри. Тот день, когда узнают, что ты меня любишь, будет началом наших мучений. Пусти меня теперь. Ты проведешь часть дня с твоей семьей и с твоим братом, а мы встретимся с тобой потом, где условлено». «Ну как обидно никогда не танцевать вместе», — сказал Ландри. «Ты так любишь танцы, моя милая, и ты так хорошо танцуешь. Какое наслаждение мне доставило бы держать тебя за руку или кружить в своих объятиях. И ты, воздушная и прелестная, танцевала бы только со мной». «И как раз этого не следует делать», — возразила Фадетта. «Я вижу, ты очень жалеешь, что тебе не приходится танцевать, мой милый Ландри. Но, право, я не понимаю, почему ты отказался от этого. Пойди потанцуй немного. Мне будет приятно думать, что ты развлекаешься, и я тебя буду терпеливо ждать». «О, ты слишком терпелива», — сказал Ландри, и в его голосе слышалось нетерпение. «Но я скорее согласился бы дать отрубить себе обе ноги, чем танцевать с девушками, которых я не люблю и которых я не поцеловал бы, если бы мне дали даже 100 франков». «Да? А если бы я танцевала?» — возразила Фадетта. «Я должна была бы танцевать не только с тобой, а также и с другими, которые бы целовали меня». «Замолчи, пожалуйста», — воскликнул Ландри. «Я не желаю, чтобы кто-нибудь тебя целовал». Сильвине услышал удаляющиеся шаги. Его брат шел по направлению к нему. Не желая, чтобы Ландри узнал, что он подслушивал, Сильвине зашел на кладбище и дал Ландри пройти мимо. Это открытие, как острый нож, поразило Сильвине. Он не старался узнать, кто была эта девушка, которую Ландри так страстно любил. Довольно было и того, что Ландри покидал его ради кого-то, и что эта девушка так завладела всеми мыслями Ландри, что он скрывал их от своего близнеца и не поверял ему свою тайну. «Он верно не доверяет мне», — думал Сильвине. «А эта девушка, которую он любит, довела его до того, что он боится меня и ненавидит. Теперь я понимаю, почему он дома такой скучный и беспокойный, если я хочу с ним погулять. Я уж отказался от этого, так как думал, что он любит одиночество. Но теперь я не буду его беспокоить. Я ему ничего не скажу. Если он узнает, что я подслушал то, чего он не хотел мне доверить, он будет сердиться. Я буду страдать один. А он будет радоваться, что избавился от меня». Сильвине выполнил свое намерение и даже преувеличивал свою сдержанность. Он не только не удерживал брата, но, чтоб не стеснять его, сам уходил из дому и отправлялся мечтать в сад, не желая уходить дальше. «Ведь если я там встречу Ландри, — думал он вообразит, что я его выслеживаю, и даст мне понять, что я ему мешаю». И понемногу то страдание, от которого он почти исцелился, стало так угнетать Сильвине, что это стало заметно по его лицу. Мать стала журить его за это, но ему было стыдно в 18 лет сознаться в той же слабости, что и в 15, и он поэтому не признавался в том, что его мучило. И это спасло его от болезни. Господь Бог не отказывается от тех, которые от себя не отказываются. Тот, кто имеет силу скрыть свое горе, лучше может бороться с ним, чем тот, кто жалуется. Бедный близнец был постоянно печален и бледен, изредка на него нападали приступы лихорадки. Он вырос, но остался тонким и хрупким. Он не был приспособлен к работе. Но это была не его вина, потому что он знал, что ему полезно работать. Он и так огорчал отца своим печальным видом и не хотел больше сердить его и вредить ему своей слабостью. Поэтому он часто брал на себя больше, чем мог вынести, и бывал на следующий день так слаб, что не мог ничего делать. «Из него никогда не выйдет хороший работник», — говаривал дядюшка Барбо. «Но он делает, что может, и даже недостаточно щадит себя. Вот почему я не хочу отдать его в работники к чужим, ведь он из страха упреков и из-за слабых сил, которыми наделил его Господь, быстро доведет себя до могилы, и я всю жизнь буду себя за это упрекать». Тетушка Барбо одобряла эти рассуждения и всеми силами старалась развеселить Сильвине. Она советовалась об его здоровье с несколькими врачами, и одни говорили ей, что мальчика надо очень беречь и давать ему пить одно только молоко, потому что он очень слаб. Другие говорили, что надо заставить его много работать и давать ему крепкого вина, потому что он слаб, и его надо подкреплять. И тетушка Барбо не знала, кого ей слушать. Так всегда случается, когда советуешься со многими. К счастью, она все колебалась и не исполнила ни одного совета. А Сильвине шел неуклонно по тому пути, который наметил ему Бог. Нес свое маленькое горе, которое его не слишком обременяло до тех пор, пока любовь Ландри не подвергалась огласке. С той поры горе Сильвине увеличилось от тех страданий, которые люди причиняли его брату. Глава 28. Тайну открыла Маделона. Правда, с ее стороны в этом не было злого умысла, но она дурно воспользовалась сделанным ею открытием. Она быстро утешилась в потере Ландри, так же скоро, как она в него влюбилась, так же скоро она забыла его. В душе у нее осталась злоба, которая только ждала случая, чтобы проявиться. Женщины всегда сердятся дольше, чем сожалеют. Вот как все произошло. Красивая Маделона, славившаяся своей скромностью и неприступностью, была в сущности большой кокеткой. Ее по рассудительности и верности своим привязанностям и сравнить нельзя было с бедным сверчком, о котором все дурно отзывались и которому предсказывали самое скверное. Маделона уже имела двух возлюбленных, не считая Ландри, и выбрала себе уже третьего, своего двоюродного брата, младшего сына дядюшки Кайо из Приша. Ее последний воздыхатель усиленно следил за нею, и потому она очень боялась, чтоб не вышло скандала. Она не знала, куда пойти поболтать на свободе со своим новым поклонником, и тот уговорил ее отправиться на голубятню, где Ландри и Фадета назначали себе свидание. Напрасно младший Кайо искал ключ от этой голубятни. Он не мог найти его, так как Ландри носил его всегда в кармане. Спросить же о ключе он не решился, ибо не мог придумать объяснение, для чего он ему нужен. Таким образом, никто, за исключением Ландри, не интересовался местонахождением ключа. Младший Кайо решил, что либо он потерян, либо отец носит его в своей связке, и потому он попросту вышиб дверь. Ландри и Фадета как раз были там. Все четверо влюбленных были немало удивлены этой встречей. Казалось, они все должны были бы молчать. Но когда Маделона увидела, что Ландри, один из самых красивых и уважаемых парней, верен маленькой Фадете, ее охватили ревность и гнев, и она решила отомстить, не говоря ни слова младшему Кайо, который был слишком честен, чтобы участвовать в ее плане. Она заручилась помощью нескольких подруг. Эти девушки имели зуб против Ландри за то, что он как будто презирал их и никогда не приглашал танцевать. И вот они стали следить за маленькой Фадеттой и вскоре убедились в ее близости с Ландри. Как только они их выследили, они распустили слух об этом по всей округе и рассказывали всем, кому не лень было слушать, какое ужасное знакомство Ландри сделал в лице маленькой Фадетты. Тогда вмешалась в дело вся прекрасная половина молодежи. Ведь это обида для всех, если красивый и богатый парень обращает внимание только на одну девушку. А уж если можно ее уколоть чем-нибудь, то как этого не сделать? Поистине, женская злоба не имеет границ. И вот через 2 недели после происшествия в башне Жако все знали о любви близнеца Ландри и сверчка Фаншоны. Но ни о башне, ни о Маделоне не было сказано ни слова. Маделона все время держалась вдали и делала вид, что все это является для нее новостью, хотя она первая потихоньку разболтала тайну. Слухи дошли и до тетушки Барбо. Она очень огорчилась, но решила ничего не говорить мужу. Дядя Барбо узнал об этом из другого источника, и Сильвине, свято хранивший тайну брата, с огорчением убедился, что она уже ни для кого больше не секрет. И вот в один прекрасный вечер, когда Ландри собирался, как всегда, пораньше уйти из Бессоньера, его отец в присутствии матери, старшей сестры и близнеца сказал ему: «Не спеши уходить от нас, Ландри, мне нужно с тобой поговорить. Но я жду твоего крестного отца. Я хочу у тебя потребовать объяснения, и пусть те члены семьи, которые больше всего интересуются твоей судьбой, будут при этом». Когда пришел крестный отец, дядя Ландриш, Барбо сказал следующее: «То, что я собираюсь сказать, смутит тебя немного, Ландри. Да и сам я немного смущен и очень сожалею, что принужден требовать у тебя признания при всей семье. Но я надеюсь, что это смущение послужит тебе на пользу и исцелит тебя от пагубной фантазии. Кажется, у тебя на прошлом празднике святого Андоша почти год тому назад завязалось какое-то знакомство. Мне об этом говорили с первого же дня. Ведь было поразительно, что ты на празднике выбрал себе для танцев из всех девушек самую некрасивую, грязную и пользующуюся дурной славой. Но я не желал обращать на это внимание, так как думал, что ты просто забавлялся. Я и тогда не одобрял твоего поведения. Вообще, я думаю, что не следует водить компанию с дурными людьми, но точно так же не следует, конечно, унижать их, так как они и без того несчастны вследствие всеобщей ненависти. И я не говорил с тобой об этом. На следующий день после праздника ты был печален, и я думал, что ты упрекаешь себя за свое поведение и больше не повторишь свою ошибку. Но вот уже с неделю я слышу иное. Хотя мне и говорят все лица, достойные доверия, я не поверю им, пока ты сам не подтвердишь все слухи. Если я напрасно подозреваю тебя, то, надеюсь, ты припишешь это моей любви к тебе и сознанию своих обязанностей. Я, как отец, должен следить за твоим поведением. Если же все это ложь, я буду очень рад. И ты дай мне слово, что тебя напрасно оклеветали передо мной». «Отец», — сказал Ландри, — «скажи мне, в чем ты меня обвиняешь, и я скажу правду из уважения к тебе». «Мне казалось, Ландри, что я довольно ясно высказался. Тебя обвиняют в том, что ты завел пагубную связь с внучкой бабушки Фаде, этой скверной женщины. Я уж не говорю о матери этой несчастной девушки, которая бросила своего мужа, детей и родину и ушла с солдатами. Говорят, что ты прогуливаешься повсюду с маленькой Фадеттой, и я боюсь, что она вовлечет тебя в любовную историю, в которой ты потом всю жизнь будешь каяться. Ты понял, наконец?» «Я отлично понимаю, дорогой отец», — отвечал Ландри. «И прости, если я, прежде чем ответить, задам тебе один вопрос. Ты находишь, что Фаншона Фаде — скверное для меня знакомство по ее семье или по ней самой?» «И по тому, и по другому», — ответил дядя Барбо уже немного строже. Он ожидал, что Ландри будет смущен, а тот, наоборот, был спокоен и даже уверен. Во-первых, дурная родня — это крупный недостаток. Никогда такая уважаемая и чтимая семья, как наша, не согласится на родство с семьей Фаде. Во-вторых, сама маленькая Фадетта никому не внушает уважения и доверия. Мы видели, как она воспитывалась, и знаем ей цену. Признаюсь, мне говорили, да и сам я несколько раз мог наблюдать, что она за последний год ведет себя лучше, не бегает с мальчишками и никому не говорит ничего дурного. Ты видишь, я справедлив. Но этого мало. Я не могу поверить, чтобы плохо воспитанный ребенок мог превратиться в честную женщину. Я хорошо знаю ее бабушку и имею полное основание предполагать, что против тебя строят козни, чтобы выудить у тебя обещание и поставить тебя в неловкое и затруднительное положение. Мне даже говорили, будто девочка беременна. Я не хочу этому зря верить, но это мне было бы крайне прискорбно, ведь тебя считали бы виновником, упрекали бы, и дело могло бы дойти до суда и кончиться скандалом». Ландри с самого начала решил быть благоразумным и объясняться спокойно. Но тут он начал терять терпение. Он покраснел, как рак, и встал с места. «Отец», — сказал он, — «те, которые это сказали тебе, солгали, как собаки. Они нанесли Фаншоне Фаде тяжелое оскорбление. Если бы они были здесь, я бы заставил их отказаться от их слов или драться со мной не на жизнь, а на смерть. Скажи им, что они подлецы и язычники». Пусть они мне прямо скажут то, что они тебе нашептали, как предатели, и мы посмотрим, что из этого выйдет. «Не сердись, Ландри», — сказал Сильвине, совершенно подавленный. «Ведь отец не обвиняет тебя в том, что ты сделал зло этой девушке. Он боится, как бы ты не очутился в затруднении. Она постоянно гуляет с тобой. Быть может, она хочет заставить думать, что ты обязан дать ей какое-то удовлетворение».